Совершенно верно, подтвердил я. Зачем же тогда, зачем, чтобы точно установить, где находятся драгоценности? Правда, это было уже не так важно. Я знал, что они где-то тут, поблизости. И правительственное геодезическое судно обнаружило бы самолет за один день. Тогда зачем же, повторил он также монотонно, чтобы получить доказательства. Мне нужны были доказательства, чтобы отправить вас двоих на электрический стул. До последнего времени у нас не было никаких доказательств. Ведь ваш путь до последнего времени был разбит на ряд герметических секций с дверями на замках. Ройл запирал двери, убивая всех и каждого, кто мог вас выдать. Может быть, ты не поверишь, но у нас не было ни одной прямой улики против вас, ни одного человека, который мог бы вас разоблачить. И все это по той простой причине, что все опасные для вас люди погибли. И мы не могли проникнуть ни в одну из этих секций сквозь запертые двери. Но сейчас вы сами их открыли. Страх отпирает все двери. «У тебя нет никаких доказательств, Телбот», — сказал Ройл. «Только твое слово против нашего. А ты не успеешь его даже сказать. Ты умрешь». «Я ждал от тебя что-то в этом духе», — кивнул я. «Теперь мы находились на глубине около 250 футов. Стало быть, ты опять стал храбрецом, Ройл. Но ведь ты все равно не посмеешь ничего сделать. Без меня вам не вывести батискаф обратно, и ты это отлично знаешь. Кроме того, у меня есть кое-какие вещественные доказательства. Вот здесь, под пальцами ноги, я храню пулю, которая убила Джаблонского». Они испуганно переглянулись. «Что, потрясены?» «Я все знал. Я даже откопал труп Джаблонского в огороде. И эта пуля в точности подойдет к твоему пистолету, Ройл. Уже одного этого достаточно, чтобы отправить тебя на электрический стул». «Верни ее, Телбот. Немедленно верни!» Его плоские мраморные глаза сверкали, рука скользнула к пистолету. «Не будь дураком. Что ты хочешь с ней сделать? Выбросить в иллюминатор? Вам же от нее не отделаться, и ты это знаешь. Но даже если бы удалось от нее избавиться, то есть еще кое-что, от чего вам не избавиться никогда. Я говорю об истинной причине сегодняшнего путешествия, и она означает, что вы оба умрете». В моем голосе было что-то, что окончательно их добило. Ройл словно окаменел, а Виланда всего била мелкой дрожью. Неизвестно как, но они поняли, что им действительно конец. «Видите вот этот выключатель микрофона?» — продолжил я. «Сейчас он в положении выкол. Но я там внутри кое-что изменил, когда спускался сюда днем, и теперь микрофон включен постоянно. Вот почему я заставил вас говорить, повторять многие вещи. Вот почему я заставил тебя подойти ко мне вплотную, Виланд. Каждое слово, сказанное тут, передавалось и передается наверх. И каждое слово записывается трижды на магнитофон обычной стенографисткой и полицейским стенографом в Майами. Возвращаясь рано утром с X-13, я позвонил в полицию, и перед рассветом они уже были здесь. Вероятно, поэтому прораб и инженер так нервничали, когда мы прибыли сюда днем. Полицейские прятались здесь 12 часов. Но Кеннеди знал, где они прятались. Прервал я его. А во время обеда... Я уже убедился, что считать в уме. Я сообщил Кеннеди твой условный стук. Готов поспорить, что вы... Это помогло полиции взять Себастья и его помощников. Зато могу поклясться, что не сможете вот считать... Всему конец. Тех миллионов, которые потеряете только потому, что они не молчали. Поднимать чей-то там. Им нечего было сказать, во всяком случае сейчас. Но до них еще не дошла беспощадная ясность моих слов. Только по другой и стороне. Не стоит беспокоиться насчет магнитофонной записи, продолжал я. Кто поручил? Обычно такие записи не идут как доказательства в суде, но эти пойдут. Каждое ваше заявление было добровольным. Который послал... Вспомните, что вы говорили, и вы поймете, что все обстоит именно так. ФБР, кроме того, уже не, стучат, не меньше 10 свидетелей, которые находятся сейчас внутри опоры, смогут подтвердить под присягой подлинность этих записей, а также то, что все записанное могло исходить только из батиска.